Глава 26. В разгар дня Диана уже была не в силах выдержать ожидания. Она дважды обошла пустынный город, слушая гимны, доносившиеся с пустошей, и убеждала себя, что если верующие все еще поют, значит, ничего страшного не произошло. Она заглянула в церковь и позвонила в дверной звонок пресвитерии, но отца О'Коннелла нигде не было видно. Она надеялась, что он отправился на консультацию с церковным руководством, хотя подозревала, что он все-таки останется, чтобы посмотреть, что произойдет. Похоже, Делберт высказал свои подозрения слишком поздно. Делберт ушел сразу после того, как рассказал им о календаре в видениях Манна. Он выскользнул из пресвитерии, озираясь по сторонам, чтобы убедиться, что его никто не видел. «Он сам признался, что лежал в психиатрической клинике», — заметила Диана, но по глазам священника она поняла, что тот отнесся к его предостережению со всей серьезностью, впрочем, как и она сама. «Нам остается лишь наблюдать», — сказал он. Беспокойство заставило ее покинуть пустынный город и отправиться на пустоши. Плевать, что ее просили не вмешиваться, она должна знать, что происходит. Пепельное небо становилось все темнее. Облака, похожие на почерневшую паутину, плыли по серому полотнищу. Размытое белое солнце над тропинкой напоминало паучий кокон, окутанный облаками. Ветер сдувал пепел с обгоревших кустов вереска. Она чувствовала пустоши каждой клеточкой своего тела. Их однообразные одинокие холмы, простирающиеся за горизонт, до шоссе, по которому мимо проезжали автомобили, чьи водители не подозревали о существовании Мунвелла. Возможно, о городе уже все забыли. Ей хотелось позвонить Нику и напомнить, что город все еще есть, и завтра он тоже будет. Обгоревшая тропинка была вытоптана множеством ног и почернела, словно нефть. Чем ближе она подходила к месту, откуда доносилась молитва, тем сильнее чувствовала себя изгоем. Что если они все правы, а Диана ошибается? Разве это не один из симптомов шизофрении, когда ты уверена в том, что видишь то, что другие не могут? Но, с другой стороны, в отличие от шизофреников, она была бы счастлива, если бы ошибалась. Она подкралась к краю каменной чаши и заглянула вниз. «Пусть ты идешь по долине смертной тени, да не устрашись ты зла!» — молилась толпа вокруг пещеры. Диана пыталась найти Манна, надеясь, что он еще не пришел. Но потом увидела веревки, свисающие в темноту. Их вид привел ее в отчаяние сильнее, чем она рассчитывала. Если так легко было спуститься вниз, почему раньше этого никто не сделал? Ведь не потому, что путь в пещеру был закрыт до наступления определенного часа. Вид пещеры, темнеющий под чернеющим небом, наполнил ее чувством пугающей неизбежности, от которого у нее перехватило дыхание. Собравшиеся внизу люди, особенно дети, казались уязвимыми. Они стояли слишком близко к краю и не успели бы убежать, если бы из тьмы появилось нечто ужасное. В панике она стала обходить чашу, вытягивая шею, чтобы лучше видеть пещеру. Она думала, что ее никто не заметил, пока толпа не повернулась в ее сторону. Ее обдало волной их враждебности. Страшнее всего было смотреть на лица детей. Все они хотели, чтобы она ушла, словно у нее не было права здесь находиться. Даже Салли, смотревшая на нее через стекла своих сломанных очков, даже Ронни, сложивший руки в молитвенном жесте с таким видом, что он скорее спрятал бы их в карманы. «Может, ей действительно нельзя здесь находиться», — подумала она, возвращаясь на тропинку. «Возможно, из-за нее ослабевает сила их молитвы. Сегодня день святого Иоанна Крестителя», — напомнила она себе, — «а не лунного Гарри». Но потом она вспомнила, какая судьба ждала Иоанна Крестителя. Она посмотрела на почерневшие безжизненные холмы и поняла то, чего ей отчаянно не хватало. Она была не одна. У нее был Натаниэль Нидхэм. Она постаралась покинуть обгоревшие холмы как можно скорее, но легче ей от этого не стало. Зеленые склоны угрюмо сияли под удушливым небом, и ей было не по себе от десятков провалов заброшенных шахт, через лабиринт которых ей пришлось прокладывать свой путь. Они напомнили ей о пещере, в которую спустился Ман. Она живо представила себе ее сочащиеся стены, меняющие очертания от света фонаря на его шлеме, и то, как скользят его ноги по грязи на полу шахты. При виде коттеджа Нидхэма она испустила вздох облегчения. Старик стоял на пороге и прислушивался. Его узловатые руки крепко сжимали посох, а длинное морщинистое лицо было повернуто к небу. Когда Диана приблизилась, он повернулся к ней. Его посох указывал на нее, как лоза водоискателя. «Кто здесь?» — крикнул он. «Это Диана Крамер, мистер Нидхэм!» «Вы проходили мимо пещеры. Что они там делают?» «Читают молитвы и поют гимны», — ответила она и добавила. «Ждут возвращения Годвина Манна». «Значит, он сделал это. Несчастный дурак. Какой же он проповедник, если не понимает, что подвергает собственную душу опасности? Кем он себя возомнил?» «Я не совсем понимаю, о чем вы». «Разве я вам не рассказывал, что друиды так боялись Луну, потому что те, кого приносили ей в жертву, умирали не до конца? Разве я не рассказывал, что они навсегда становились частью чудовища, живущего в пещере?» «Нет, вы мне об этом не рассказывали», — тихо сказала Диана и подумала о том, что лучше бы он и сейчас промолчал. «И в любом случае, его никто не приносит в жертву». Нидхэм уставился на нее невидящим взглядом. Ей показалось, она прочитала страх в его глазах. Но, возможно, это был ее страх. «Почти все жители города собрались у пещеры и молятся о нем», — сказала она. «Это что-то дозначит?» Глаза Нидхэма тревожно блеснули. «Этого недостаточно!» Через холмы до них долетела фраза из гимна и растаяла, словно дымка. У пещеры все было по-прежнему, но от этого едва слышного одинокого звука у нее пробежал мороз по коже. «Хотела бы я знать, что он там делает», — выпалила она. «Тогда почему вы здесь, а не там?» «Ман запретил приходить туда тем, кто его не поддерживает». «Они все равно обвинят вас в неудаче», — сказал Нидхэм с печальной улыбкой. «Они все остались наверху? Никто с ним не спустился?» «Нет, в пещере только он, с шахтерским шлемом на голове и верой в сердце». «Он думает, этого достаточно. Наверное, он уверен, что он и есть Бог», — презрительно произнес старик, но ей показалось, что ему страшно. Или это был ее страх от осознания того, что она никак не могла знать всех этих деталей. Ее же не было у пещеры, когда Ман начал свой спуск. «Вернее, я предполагаю, что он один», — добавила она, напомнив себе, что у нее создалось такое впечатление, когда она шла через пустоши. Но проблема заключалась в том, что чем больше она отрицала свои ощущения, тем реальнее они становились. «Уверена, если у него возникнут сложности, кто-нибудь придет к нему на помощь». «Ну и зря. Они ему все равно не помогут. И им не понравится то, что они там увидят». «И что они там увидят?» Его лицо содрогнулось. «Думаю, мы все скоро это узнаем». Из-за его слов ей стало еще хуже. «Я просто хотела рассказать вам, что там происходит», — соврала она. «Теперь мне пора назад». «Да, у пещеры должен быть хоть кто-то, кто видит, что там происходит на самом деле». Ветер утих. Над пустошами собирались черные тучи. Казалось, зеленые холмы дрожат в полумраке, словно земля пришла в движение. Горы на горизонте начали скрываться за облаками. Опустились сумерки, хотя был только ранний вечер. Она старалась как можно быстрее пробираться между шахтами, чтобы успеть до темноты. Она спустилась с холма, и небо двинулось к ней навстречу. Тучи почернели и застыли на месте, заполняя собой все пространство над головой. Ее глаза заболели от яркого свечения, исходившего от травы и вереска. Зияющие пропасти шахт снова напомнили ей о Манне. Она не могла не восхищаться им. Если ей не по себе от темноты на поверхности земли, то каково ему там, глубоко внизу? Он совершенно один, под пустошами. Путь ему освещает только слабый свет фонаря на каске. И что произойдет, если этот луч выхватит во тьме то, что было сброшено в пещеру много веков назад? Она прижала костяшки пальцев к губам. Впереди она увидела свет, но он исходил не от облаков, а от скал. Диана в отчаянии посмотрела на тускнеющие холмы. Ей нужно вернуться домой и прилечь. Темнота и тишина — предвестники грозы, а свет, который она только что видела, наверняка молния. У нее пересохло во рту, боль пульсировала в висках. Пустоши содрогались, словно скала сбрасывала с себя растительность. Что бы ни произошло у пещеры, она этого не увидит. Наконец она миновала заброшенные шахты и вышла на тропинку. Но тут со стороны пещеры раздался крик. Тучи, собравшиеся над зазубренным хребтом, были почти черные. Она вздрогнула, увидев в вышине три яркие фигуры, похожие на ножи, но это были лишь птицы, летевшие над пещерой. Она оцепенела от тяжелой тишины, но потом услышала голос. Кто-то крикнул: «Внизу все хорошо!» Это не имело к Диане никакого отношения, и ей сказали держаться от пещеры подальше. Но она побежала к ней. Ее ноги скользили по пеплу. Ей хотелось знать, где именно сейчас находится солнце, скрытое тучами. В каменной чаше царила тишина, и она подумала, что собрание уже закончилось. Но нет. Вокруг пещеры толпились люди. Они заглядывали в ее жерло, которое казалось чернее неба. Движение на краю привлекло ее внимание. Там несколько помощников Манна тянули за одну из веревок. Они поднимали кого-то из тьмы. Крик болью отозвался у нее в сердце. Один из последователей Манна свесился в пещеру, и она испугалась, что он туда упадет. «Годвин, ты в порядке?» — крикнул он. Послышалось глухое карканье. Наверное, Ман прочищает горло. В следующую секунду из пещеры донесся его голос. «Никогда не чувствовал себя лучше! Все кончено! Возблагодарите Господа!» Кто-то начал петь «Иисус любит меня», и толпа подхватила гимн. Казалось, черное небо и каменная чаша заглушали их голоса. Они не обращали внимания на Диану, наблюдавшую за тем, как помощники Манна вытягивают веревку, которая извивалась за их спинами. «Они вытянули почти всю веревку», — подумала Диана. В этот момент над краем пещеры показалась темная фигура. Это был Манн. Он был одет в комбинезон и ботинки, но ни шлема, ни рюкзака при нем не было. Сколько времени он провел внизу, в полной темноте? Передняя часть его комбинезона была чем-то запачкана. Невозможно было разобрать символ, вышитый у него на груди. Он повернул голову, изучая собравшихся, которые приветствовали его радостными возгласами и оглушительными аплодисментами, и Диана увидела, что его глаза почти закрыты. Наверное, после тьмы пещеры они болели даже в сумерках. Он улыбнулся, она увидела, как блеснули его зубы. Последователи помогали ему выбраться из пещеры, и в этот момент веревка оборвалась. Толпа закричала. Люди, стоявшие ближе всех к пещере, бросились вперед, и Диана испугалась, что кто-то из них упадет вниз. Но они попятились назад, когда увидели, как Ман схватился за край пещеры и прополз последние несколько метров, словно ящерица. Возможно, он ударился грудью, потому что держался за нее, когда отходил от края, а потом посмотрел на ту часть толпы, в которой стоял Эндрю с родителями. Диана пыталась убедить себя в том, что его улыбка казалась зловещей только из-за сумерек. Толпа замолчала, пока не убедилась, что он цел и невредим. Люди возликовали, когда он произнес: «Не волнуйтесь, я вернулся!»